633. Декабрь 25. Утром видел огонек, не то свечи, не то лампады. Владыка говорит: пусть приходящее станет путем в беспредельность. Как же иначе дойти? Взятое само по себе, оно бессмысленно, но полно глубочайшего смысла, когда становится тропою в жизнь вечную. Жизнь вечна, но к осознанию этого приходит через приходящее. Поэтому приходящее может быть или великой иллюзией Майи, скрывающей великую реальность, либо путем неотменным и единственным, ведущим к ней. Нет другого пути. Погружаемся в мир проявленный, непрерывно меняющихся форм, чтобы, пройдя через него, прийти к и вступить в царство вечности. Но мир явленных форм есть порождение вечности, являющий себя в нем и наложивший на него свою печать. Эта печать вечности лежит на всех его проявлениях. Например, материя существует в условиях вечного движения. Цепь причин и следствий идет из этой манвантары в другую, исходя из вечности, возвращаясь и погружаясь в нее. Мир форм подчинен вечным законам космоса, подчиняясь которым живет все, от электрона до человека. В нисходящей и восходящей дуге жизни планетных уявляется вечность процесса космической эволюции, ибо после завершения жизни планеты или солнечной манвантары, после периода пролаи, снова воскресает планета или система на новой высшей ступени в новых телах. Меняется и течет все, сбрасывает старые формы, но вечен процесс постоянного возрождения или рождения в новую форму. Так под покровом Майи среди непрестанно сменяющихся форм видим лик вечности, лик вечного бытия в приходящем уявленного. Чем выше план существования, тем ближе он к сферам высшей реальности, и тем длительнее его формы во времени проявлены. Так в мире тонком нет времени в обычном смысле этого слова, но есть ритм чередования процессов и их последовательность. Но мир огненный уже ставит лицом к лицу с тем состоянием сознания, про которое сказано, что времени уже не будет. Человек может рассматривать себя как искру вечной жизни, брошенную в мир форм. Именно центром и средоточием огня вечности является сокровенная внутренняя сущность человека. И этот центр в нем, этот центр он сам. И сознание человека постепенно поднимается к осознанию этого центра вечной жизни или вечного огня, заключенного в человеке. В глубинах человеческого духа сокрыт лик вечности, и к осознанию вечного пламени в себе идет человек. Так микрокосм человеческий есть сфера, где временное и вечное соприкасаются. На известной ступени уже зависит от человека избрать путь притяжения к сферам приходящих явлений или к сияющим пространствам беспредельности, уявляющей вечный лик жизни. Сынами вечности называются те, кто являет собою лик жизни великой и живут в ней. Не имеет значения, где и в какой оболочке находится их дух, ибо где бы они ни были, они не от мира проявленных форм приходящих, но от вечности. Только сын вечности может сказать: «Царство мое не от мира сего». Хочу, чтобы мир мой в днях моих, в днях ваших нашел уявление. Хочу сознание ваше вывести в беспредельность, дабы с ритмом космическим могло оно соприкоснуться. Именно сознание беспредельности в сознании надо явить. Так устремившийся в просторы пространственной жизни, к сокровищам и богатствам, и великолепие ее приобщается. Богат, неисчерпаем и необъятен мир владыки, в этот мир огненного величия зову вас. Границей всех проявлений будет беспредельность. В скобках «узел кармический развязался».